Маша абсолютно здорова. Генеральный замялся, что не шло к его прямой натуре. Он уставился на двухпудовку, словно ждал от нее помощи, не дождавшись, глянул на меня сердито. Что темнить? Был звонок в столовую заведующей. Из какого-то медицинского учреждения сообщили, что у твоей жены СПИД. Если узнают рабочие, то и столовую оплюют, и твою супругу. Генеральный умолк. Сказал ли все? Моя ли физиономия его испугала? Своей физиономии я не видел, но чувствовал ее наливающуюся кровью. Нет, не кровью, а какой-то огненной жижей, могущей порвать кожу. Филипп Филиппович, как же вы, не проверив? Да никому, кроме тебя, не говорил, и заведующая помалкивает. Разве надо помалкивать? Я пошел к двери. Генеральный догнал меня и вцепился пальцами в руку, как бульдог челюстями защемил. Николай, ты куда? В милицию. Ага, растранжиривать хочешь? Свирепо удивился он. Не ослабив бульдожьей хватки, генеральный усадил меня на стул и переспросил все с той же злостью. Зачем пойдешь в милицию? Найти подлеца. Найти? А что такое найти? Собрать информацию. А что значит собрать информацию? Информация как денежный вклад. Чтобы получить проценты, надо вложить какую-то сумму. В каком смысле? Прежде чем узнать, надо спросить. А вопрос всегда содержит информацию. Милиция свяжется с вендиспансером и другими медицинскими центрами, будет спрашивать, не состоит ли гражданка Черемных на учете, не исключено, что пошлет участкового по соседям. Что же делать? Ничего. А если еще позвонит? Подобные звонки не повторяются. А сам-то... Кого-нибудь подозреваешь? Нет. Я сказал правду, потому что не подозревал, а знал, что стопроцентной уверенностью звонила Соня Туголупова. Словам генерального я внял и ни в какие поиски не пустился. Лишь бы Маша не узнала про эти звонки, лишь бы, сняв трубку, не нарвалась на гадость, типа «спит от мужа подцепила». Не знаю, есть ли зависимость, но мне показалось, что и кошачья история, и подлые звонки связаны с материальными убытками фирмы. Эти убытки, испорченная кровля по недосмотру Володьки, плата за офис, партия раздавленной битумной черепицы, потери заводских подрядов начались после моего возвращения с Устья. На меня сыпалось зло. Где-то я прочел, что зло – это худая энергия, посланная конкретному человеку. Но там же было сказано, что зло может вернуться к пославшему. Как бы мне завернуть его в освоясь и на Соньку? Как не поверить в насылаемое зло? Маша работник аккуратный, дотошный, до мелочности. И вижу рядом за столом оброненную бумажку с какими-то цифрами. Маша подняла и на мой вопрос ответила с беспечностью. Звонили с какой-то базы. По поводу. Кровельные листы предлагали. Какие? Волнистые, из ондулина. Какого цвета? Шести цветов. Я заинтересовался, потому что ондулин легок, гибок, красив и долговечен. Сколько листов? Вроде бы 1000. и что-то ответила. Сказала, нам не нужно. А почем лист? Маша назвала цену настолько низкую, что я даже переспросил, но цена была записана на бумажке, которую я буквально схватил. Цена записана, количество листов записано, а номер телефона? Коля, зачем номер, если не берем? Но почему? Почему не берем дешевый необходимый материал, который преподносят на блюдечке? Свободных же денег нет. Нашли бы! Негде складировать! Я описал по комнате круг, похожий на какой-то шаманский танец, потому что притоптывал ногами и размахивал руками. Негде складировать? Здесь бы сложили, здесь! Вместо твоего компьютера, вместо твоего стола! Я выскочил из офиса, плюхнулся в машину и понесся в информационную газетку, чтобы подать объявление. И на заборе, что ли, расклеить. Фирма «Кровля» кроет кровли. А если в интернет? Я поймал себя на том, что о деле думаю без былой энергии. Даже глянулся в зеркальце, чтобы понять, куда она делась, эта была энергия. Ушла в неуверенность. Мне казалось, что теперь бизнес уперся в никуда, как в пустоту. Не пойдет теперь мой бизнес. Я вновь стал перебирать все проколы. Много. Но была энергия пессимизму сопротивлялась. Одно плохо, второе плохо, третье плохо. А ведь не страшно. Потому что ровненько. Одно, второе, третье. Не может судьба состряпать множество тяжких бед. Не наберет. Вот когда беда одна, то совсем плохо. Потому что на одну судьбу зла наскребет. В конце концов, памятка бизнесмена гласит: укрощай стресс, снимай нервозность и так далее. Надо дома глянуть текст для успокоения. Помотавшись по городу, я отправился домой за Машей, не заехал, пусть на автобусе в порядке наказания за андулиновую черепицу. Я вошел в парадное и отомкнул почтовый ящик. Маша забывала глянуть. Рука нащупала конверт. Письмо. Не знаю почему, но я вернулся к машине, сел, закрылся и еще раз оглядел письмо.